Глава 5. Минула еще неделя, и настал день, назначенный для встречи с Ферлом. Поницу все до чертиков надоело, но деваться было некуда. Приходилось мириться с собственным бессилием. Он покинул пределы города под конвоем. На загородной вилле Ферла его содержали под замком. Ничего не оставалось, как смириться и с этим. Дома Ферл казался моложе и стройнее и вовсе не был похож на старейшину. «Вы интересный человек», — сказал он, твердо глядя на пониеца близко посаженными глазами. «На прошлой неделе вы бездельничали, а в последние 2 часа вы всеми возможными способами пытались выяснить, не нужно ли мне золото. Это глупо. Кому же оно не нужно? Предложили бы прямо». «Но это не простое золото», — объяснил пониец. «Не только золото. Не просто монетка другая. Скорее, это все, что скрывается за понятием золота». «А что скрывается за этим понятием?» — буркнул Ферл, кривя губы. «Надеюсь, мы не станем тратить время на бесполезные споры и еще одну нелепую демонстрацию». «Нелепую?» «Естественно». Ферл оперся подбородком на сложенные руки. «У меня нет к вам претензий. Я отлично понимаю, что буфонада входила в ваши планы. Надо предупреждать его превосходительство. Хотя я сомневаюсь в ваших мотивах. Если быть искренним, на вашем месте я бы произвел золото на корабле и предложил уже готовое. Тогда можно было бы обойтись без спектакля и не вызывать неудовольствия». «Конечно», — согласился пониец. «Но поскольку на моем месте был я сам, то я предпочел возбудить недовольство, чтобы привлечь ваше внимание». «Вот как? Неужели?» Ферл был искренне удивлен. «Следовательно, 30-дневное очищение вы рассчитывали употребить на то, чтобы мое внимание переросло во что-то более существенное? А что, если золото окажется нечистым?» Пониец мрачно отшутился. «Угу, в то время как заключение экспертизы зависит от тех, кто более других заинтересован, чтобы оно оказалось чистым». Ферл, прищурившись, взглянул на торговца. Казалось, он был удивлен и рад одновременно. «Попали в точку. Ну, а теперь расскажите мне, почему вы так старались привлечь мое внимание?» «Это просто. За то короткое время, что я нахожусь здесь, я узнал многое из того, что оказалось исключительно полезным. Ну, например, вы слишком молоды для члена совета старейшин, а кроме того, происходите из относительно молодого рода. Вы что-то имеете против моей семьи?» «Вовсе нет. Ваши предки велики и святы, это общепризнано. Но кое-кто поговаривает, что вы не входите в число 5 племен. Ферл откинулся в кресле. «При всем своем уважении к ним, — проговорил он с плохо скрытым раздражением, — в 5 племенах сплошное кровосмесительство и вырождение. Сейчас с трудом отыщется хотя бы 50 истинных членов племен». «Но кто-то поговаривает, что не желает видеть всякого, кто не входит в число членов 5 племен на посту верховного магистра. А у молодого новоявленного фаворита неизбежно должны быть могущественные враги из числа сильных мира сего. Это очевидно. Его превосходительство стареет, и его протекции не станет вместе с ним». Ферл сдвинул брови. «Для чужеземца вы что-то слишком много успели разузнать. Вам следовало бы отрезать уши». «Этот вопрос можно решить потом». «Дайте-ка подумать». Ферл заерзал в кресле. «Вы предлагаете мне силу и власть, которые предоставляются за маленькие греховные устройства, которыми заполнен ваш корабль, так?» «Допустим. Есть возражения? Что-нибудь из области понятий о добре и зле?» Ферл покачал головой. «Нет, послушайте, чужеземец. Вы с позиции языческого агностицизма вольны думать о нас что угодно. Но что касается лично меня, то я хочу уверить вас в том, что я не ослеп от мифологии, хотя вам так и могло показаться. Я образованный человек, сэр, и не боюсь этого слова, просвещенный. Наши религиозные обряды, скорее в ритуальном, чем в этническом плане, предназначены для толпы». «В таком случае, что вам мешает?» «Толпа. Лично я не прочь иметь с вами дело, но ваши приборчики должны приносить пользу. Разве ко мне поплывут несметные богатства, если я воспользуюсь вашими предложениями? Ну, не знаю, бритвы там всякие и ножи в тайне. Разве чисто выбритый подбородок сулит мне богатство? И как мне удастся избежать смерти в газовой камере и гнева толпы, если меня в один прекрасный день застанут за этим занятием?» Пониц пожал плечами.